Да, не каждый день легион участвует в таких акциях. Волнуется комиссар. И оттого соображают не столь быстро, как в обычное время. Ха-ха, не один я такой. Вроде бы мелочь, а приятно. Тем более я пока что в порядке. Мыслю ясно и четко, и в панику не впадаю. Ну, все, хлопцы, с Богом. Заехав следом за Зилом во двор общаги, мы встали слева от крыльца. Борман, Рома подсунулись было наружу. Ленка их одернула. «Сидеть?» Сказано же было, как выйду. Федя разворачивал Зил кормой к крыльцу. Ленка осматривала камеру. Как опытный солдат, любимое оружие перед боем. Юнги подпрыгивали на месте от нетерпения, желая поскорее ввинтиться в акцию. А я привычно впал в ступор. Еще ничего не началось, не случилось, но мир, как обычно, вдарил по тормозам, и все вокруг, что издавало звуки и двигалось, стало медленно плавать и басовито гудеть. Да, я не оговорился, именно привычно. В последнее время такое случается все чаще, и я потихоньку привыкаю к такому состоянию. Я могу в таком состоянии работать. Сейчас я тоже не просто так сидел. Между делом рассматривал крыльцо. Слева от него окно с решеткой, очевидно, вот эта самая дежурка. Окно отсвечивает. Но, очевидно, сейчас на нас оттуда смотрит кто-то из кавказдючих ментов. А это само по себе небезопасно, потому что... «Чего сидим?» — тягуче напомнила Ленка. «Звони Сане». «Ах, да, точно! Работать я, конечно, могу, но соображаю не очень хорошо. Я слишком сосредоточен на себе, своих ощущениях. Могу упустить кое-какие детали». Я позвонил Руденко. «Мы на месте». «Понял, едем». «Не забудь, как будете подъезжать, Валерий, сигнал». «Да, я все помню». «И я все помню. Молодец я». «Так, чтобы для тебя не было неожиданностью», — предупредила Ленка. «Я в курсе, что сказал Федя, но, возможно, буду работать близко к массовке. Это чтобы ты был в курсе и не визжал в ухо, под руку не лез. Ты меня понял?» «Работай спокойно», — кивнул я. «Я прикрою». «О как! Ты у нас сегодня рыцарь? Ну, спасибо». «Не за что». «Вот черт! Юнги, на месте, мы с тобой на выход». Мы с Ленкой торопливо покинули салон. Я думал, все будет мгновенно, как в кино. Подлетели, лихой разворот, толпа высыпает из кузова и с криком «Банзай!» влетает в двери. А тут все было медленно и печально. Ну, прямо как в моем организме во время пиковых ситуаций. Пока Федя выруливал, маневры крутил, на крылечко выполз заспанный джигит в милицейской форме. Трет глаза, щурится от света, зевает. На поясе кобура. Ну, и что теперь? Ты Ильяс? Очень кстати вспомнил я. Что? Грузовик, военная сволочь, ревет как слон. Не дай бог перебудет всех джигитов в общаге. Ты Казбек? Перекрикивая рокот грузовика, я на всякий случай поменял вариант. «Казбек отдыхает после ночи». Милицейский джигит особо сладко зевнул и обозначил движение к двери. «Позвать?» «Да нет, сами справимся». «А что привезли?» «Лекарство», — встряла Ленка. «От чего?» «От варварства». «Это что, типа новый грипп опять?» «Нет, это очень старый грипп и очень тяжело лечится». Ильяс не понял, пожал плечами и начал спускаться со ступенек. «Сейчас спустится и заглянет под тент, а до ствола ему дотянуться в 10 раз быстрее, чем самый реактивный боец выпростаться из затянутого кузова». В этот момент Федя закончил парковаться, спрыгнул с подножки, мгновенно оценил ситуацию. И в 2 прыжка, подскочив к крыльцу, сходу пробил. В тишине, секунду назад освободившись от надсадного моторного рева, этот мясистый шлепок прозвучал особенно отчетливо. Бац! Пробил душевно. Илья спиной вперед вернулся через 3 ступеньки к двери и рухнул, как подкошенный. «Забрать ствол с кобурой», — бросил Федя подскочившим юнгам. «Борман, первый боец огневой группы. Наручники с пояса, руки за спину. Отнимите мобилу, если есть. Тащите потом в здание». «Ясно». Борман, Рома склонились над Ильясом. «Бортовые к машине», — негромко скомандовал Федя, обернувшись к грузовику. «Тент, борт, наблюдение, ждать команды. Андрюха, давай со мной». И вошел в здание. Андрей отстегнул край тента, выпуская из кузова 2 бойцов, и последовал за Федей. Борман надел на пояс портупею с кобурой. Юнги окольцевали Ильяса его же наручниками и потащили в здание. Мы с Ленкой тоже решили войти. Вернее, Ленка посунулась следом за большими мальчишками, а я на ватных ногах за ней, как привязанный. Деваться мне некуда, я за нее сегодня отвечаю. «Никто в нас не стрелял, даже табуретами не кидался. Внутри было тихо и казенно. Откуда-то с верхних этажей вовсю несло утренне гастарбекским свежепассикантом. Так, что тут у нас?» Дверь дежурки нараспашку. На диване мирно покоится еще один милицейский джигит. Или джигитский милицей, это уже на ваш выбор. Бездыханен. Лоб рассечен, на полу кровь. Юнги укладывают 2-го рядом. Рома деловито примеряет портупею с кобурой. «Ясно. 2-й боец огневой группы». Федя и Андрей беседуют с бледным юношей. Больше в просторном холле никого нет. Федя сосет разбитый кулак, негромко, но напористо что-то уточняет. Юноша взволнован и испуган. Он слегка заикается и не сразу понимает, что именно от него хотят. В руках у него мел. «Спасибо», — Федя отечески хлопает юношу по плечу. «Как возня попрет, сразу начинайте забивать. Давай, пометь по-быстрому, да приступим». Юноша на негнущихся ногах семенит по коридору, помечает мелом двери, добирается до 2-й лестницы и выпадает из поля зрения. «Мы с вами, огневая группа», — Федя обращается к юнгам, говорит негромко и спокойно. «Смотреть в оба, быть в готовности. Если увидите оружие, мне сигнал. Оружие. Палить только по команде. Ясно?» «Ясно». «Еще раз. Стрелять только по моей команде. Если кто-то пальнет без команды, башку оторву». «Да понятно». «Вы 2, а это уже нам. Стоять здесь, в коридор не заходить, отсюда все прекрасно видно». «Да, повелитель». Ленка покорно кивает, в глазах прыгают бесенята. «Ну все, Андрюха, давай». Андрей, открыв входную дверь, отдает распоряжение. «Заходим тихо, на цыпочках. Без команды никто не вламывается. Вперед!» Бойцы вваливаются в холл. «Именно вваливаются. Они, может, и стараются двигаться на цыпочках, но все равно получается шумно. Топот довольно ощутимый. Андрей невольно морщится, быстро ставит задачи заранее назначенным 3. Последняя комната — вперед. Предпоследняя — вперед. Отряженные 3 начинают просачиваться в коридор. 1-я 3 не успела дойти до середины коридора. 2-я от нас дверь скрипит, распахивается. На пороге возникает заспанное, мускулистое существо с голым торсом. «На!» 2-я 3, оказавшаяся в этот момент рядом, реагирует мгновенно. Существо вбивает обратно в комнату. Спустя секунду все 3 влетают следом. «Мочи!» Крейсерской сиреной ревет Федя. «У меня от этого леденящего душу вопля закладывает уши, а кровь в жилах не то чтобы вязнет, а буквально застывает. Ступор. На мгновение я перестаю понимать, что происходит и где вообще я нахожусь.